Лето и зиму прожил Федор дома, неспешно готовясь к отъезду в Сибирь. Весной, после ледохода и спада полой воды, когда пошли по Дону казачьи струги и грузовые будары, чукалины высмотрели попутчиков и отправили с ними в Москву. Из Москвы в Сибирь ехали с военной оказией, доставившей в Тобольск оружие, свинец и порох. Чукалин обосновался на жительстве в Тобольске, но когда старая сотня ермаковских казаков ходила в походы против Кучума, ходил с ней и Федор. Настя жизнью в Сибири была довольна, завела хозяйство и огород. Она мечтала видеть своего Федора Атаманов, о чем не раз заговаривала с ним, говоря уже как настоящая природная казачка. «Служил ты, Федор, долго, и теперь служишь, а атаманского звания, значит, не выслужил». Федор наставительно говорил ей: «Атаманство, Настя, не забава, а тяжкий труд. Нужна большая голова, чтоб легкой была булава. Ты моли Бога, что я жив остался, а без атаманства мы, Настенька, проживем». Но Настя гнула свое. «Александров Черкас, да, Гаврила Иванов. Вместе с тобой воевали, а оба уже ходят в атаманах. И Галкин Алексей в Березове атаманить, и Гаврила Иванов, атаман конных казаков в Тюмени». А Федор мягко останавливал ее поговоркой: «Не каждому казаку в атаманах быть». И уж что бы потом ни говорила Настя, Федор либо отмалчивался, либо уходил во двор, будто по срочному делу, а иной раз шел к Амельченко или Гайдуку, где и отводил душу за кружкой браги. Эпилог. Тобольск стремительно рос и превращался в стольный град Сибири. Кышлык, покинутый татарами и русскими, запустел, зарос травой и мелколесьем, воды Иртыша медленно, но упорно подтачивали под ним крутые берега. Кучум метался по степи, по верховьям рек, разбивал свой стан на берегах озер, где были пастбища, и нигде не задерживаясь надолго. В боях с русскими воеводами он неизменно терпел поражение, гибли оставшиеся при нем сыновья и внуки, но ему всякий раз удавалось избежать плена. Из Москвы через воевод ему слали грамоты, где предлагали на почетных условиях прекратить войну и перейти на русскую службу. Многие его сыновья, дочери, жены, даже внуки, попав в плен, жили в Москве. Сын Абдул-Хаир и Тайджи Мамиткул, тоже жившие в Москве, став русскими воеводами, писали ему, что пора, мол, прекратить войну. Кучум отвергал мирные предложения русских, продолжал сопротивление и даже готовил нападение на Тарскую крепость. Окончательно разбили Кучума в августе 1598 года помощник тарского воеводы Андрей Воейков и черкас Александров. Но и на этот раз Кучум, бросив семью и своих людей, бежал. Вскоре он выехал к нагаям и просил у них убежище. Нагаи не захотели осложнять отношения с русскими и убили Кучума. Так бесславно погиб гордый, жестокий и непокорный последний сибирский хан Чингизид Кучум. Остатки его приверженцев, блуждавшие по степи, добровольно пришли в Тобольск и изъявили готовность вступить на русскую службу. Все они были поверстаны в служилые люди. Оставшиеся в живых казаки из дружины Ермака, закончив войну с Кучумом, продвигались вместе с русскими воеводами дальше, встреч солнца, ставили новые города, искали удобные пути в Сибирь, прокладывали дороги, корчевали леса под пашни. Есаул Петр Суриков с отрядом казаков прошел на Енисей, строил Енисейской Красноярской остроги. Здесь и осел на жительство вместе со своими земляками Ваньковым, Терсковым, Шуваевым. Из этого рода Суриковых вышел великий русский художник Василий Иванович Суриков. Станислав Чукалин в 15 лет был зачислен в сотню молодых казаков, а вскоре определен полковым писарем. Он любил слушать рассказы отца и его товарищей о походе с Ермаком Тимофеевичем в Сибирь и записывал их. Так создавались казачьи сказы. Через много лет, когда в Тобольске построили Софийский собор, и архиепископ Киприан Старорусенков повели расспросить и ермаковских казаков, как они приидоши в Сибири, где с поганами были бои, и кого где убили, Федор Чукалин принес дьякам записки сына. Принесли свои сказы и другие казаки. Киприан велел по их запискам, дополненным устными рассказами, составить текст синодика ермаковым казакам с кратким описанием битв, в которых они погибли. Казачьим сказам не повезло. Они затерялись, а то, что от них осталось, переделано, переработано церковниками в нужном для них направлении. Утрачен был и киприановский синодик. И лишь совсем недавно были обнаружены и подлинник синодика, и вкладные книги Чудова монастыря, благодаря чему стали известны многие подлинные имена ермаковых казаков и атаманов. Люди, писавшие историю похода Ермака, много позже описываемых событий, не будучи их участниками, даже современниками, так напутали, столько противоречий навершили в своих летописях, что ученые-историки до сих пор разбираются, где же истина, а где вымысел? И лишь в последние годы шаг за шагом начинает проясняться подлинная картина похода. Уже не подлежит сомнению, что поход начался 1 сентября 1582, а не 1581, как считалось ранее года. Кышлык взят 26 октября того же года. Значит, не было двухлетней службы Ермака у Строгановых, не было зимовья на Сылве, Тагиле и Туре, не было многодневных кровавых битв, когда кони бродили по чрево в крови. Много толков возникло вокруг имени самого Ермака. Ермак – производная от Ермолая, и это было известно еще архиепископу Киприану. Но ведь до сих пор повторяются небылицы, связывающие его имя с большим котлом или жерновом мельницы. Никогда Ермак Тимофеевич не был, да и не мог быть, ни кашеваром, ни мельником. Другого пошиба был этот человек. Скорее можно предположить, что не Ермак получил имя по котлу, а большой котел назван по Ермаку, ведь все крупное и необычное Ермаком в народе называли. Есть еще историки, которые принижают образ Ермака, ставя знак равенства между ним и разбойником с часовой Василием Олениным. Этим грешат в основном уральцы, это понятно, уж очень им хочется зачислить Ермака в число своих земляков. В самых ранних по времени написания летписях, Сычевской и Строгановской, нет ни слова об Олениных, а ведь Строгановым выгодно было бы показать Ермака своим человеком. И лишь в одном из поздних списков Сычевской летописи, а именно в Бузуновском, есть рассказ о трех поколениях Олениных, которые пришли к Строгановым на реку Чусовую, где у Тимофея Оленина родились дети. Гаврил, Дафрол, да Василий, якобы ставший потом Ермаком. А в 1760 году тобольский ямщик Черепанов написал свою летопись, где повторил этот рассказ, написанный будто бы самим Ермаком. Рассказ строен, детализирован. Три поколения Олениных – дед, отец, дядя, двоюродные и родные брата Василия – все расписаны с такой анкетной точностью, с какой и сам Ермак не смог бы написать, будь он в самом деле Олениным. Не могли с его слов запомнить этот рассказ и воины Ермака, чтобы через 50 лет передать его с такими подробностями. Ведь первая летопись Есипова написана в 1636 году, а ее Бузуновский список гораздо позже. Совершенно ясно, что автор этой летописи записал поздний рассказ фольклорного характера, и Черепанов переписал его как сказание. Язык рассказа ближе к современному, что доказывает его позднее написание. Не сходится и хронология. Земли по Чусовой были пожалованы Строгановым в 1568 году. Значит, ранее этого года Тимофей Оленин не мог поселиться на Чусовой, где родились его дети, Василий-младший. Поход Ермака в Сибирь начался в 1582 году, когда Василию Оленину могло быть не более 10 лет. Большинство исследователей не считали это сочинение летопись Черепанова достоверным, резонно указывая на хронологические противоречия и стилистические особенности рассказа. И тем не менее Уральц пытается доказать, что Оленин и Ермак одно и то же лицо. Можно бы пройти мимо их незаслуживающих внимания толкований, но эта версия, поддержанная уральской печатью, проникла в сознание многих людей, и надо разъяснять ее ошибочность и полную несостоятельность. Кроме того, оспаривается донское происхождение Ермака, его пребывание на Дону. Решительно во всех летописях Ермака называют донским казаком, хотя нигде, никогда не сказано, что он родился на Дону. А мы и не настаиваем на этом. Родина его неизвестна. XVI век — это век становления донского казачества. Придя на Дон, Ермак, как и многие пришлые люди, стал донским казаком. С Дона он пошел на Волгу, потом на Ливонскую войну и затем уж в Сибирь. Обширные земли Сибири, богатые лесами, пушным зверем и рыбой, были чрезвычайно редко заселены и совсем не имели государственных образований. Племенные объединения во главе с князьками почти не оказывали сопротивления продвижению русских на восток, а многие принимали русское подданство добровольно и продолжали княжить. Число добровольцев было велико, они слали в Москву ходоков с челобитными, прося принять их под свое покровительство и защитить от набегов кочевников из Средней Азии. Кровавые столкновения с отдельными князьками коренных жителей не были правилом, скорее исключением. Они не нарушали общей картины мирного и бескровного почти присоединения к России народов Сибири. Русские землепроходцы, среди которых было много казаков, быстро продвигались на восток, на север и на юг. Уже через 50-60 лет после прихода Ермака в Сибирь они вышли к берегам Великого и Ледовитого океанов и к озеру Байкал. Народы Сибири, жившие по руслам рек, почти не знали земледелия, не говоря уже о промышленности, науке. Приход русских, стоявших на более высокой степени развития, дал им толчок для продвижения по пути исторического прогресса. Дальнейшее освоение сибирских земель, лесов и недр шло совместными усилиями русских и народов этого края. В борьбе с самодержавием и капитализмом народы Сибири шли рука об руку с великим русским народом. Подвиг же Ермака Тимофеевича, сына русского народа, родом неизвестного, душой знаменитого, как сказал о нем Николай Михайлович Карамзин, славится всеми народами Советского Союза. Имя его живет и будет жить в веках. Конец книги.